зажмурилась и так отчаянно пожелала оказаться в своей комнате в Сейлионе, что даже Милораду помолилась. Тепло разлилось по телу, а глаза зажмурило еще сильнее, и в них ударил нестерпимо яркий свет. В ушах зазвенело, и я услышала сотни голосов. Шепот, крик, плач, мольбы. Они сливались в неразборчивый гул, кружили голову, метались из стороны в сторону, и казалось, вот-вот я лишусь сознания, и лишилась бы, не окажись в чьих-то объятиях. Меня легко подняли на руки и прижали к себе. «Тише, малышка», — прошептал Рейвен, укладывая меня на кровать. Рискнула приоткрыть глаза, даже сквозь головокружение поняла, что кровать моя. Да ладно, Милорад перенес. Сам демон сжалился. Да ну, неправдоподобно. У меня получилось перенестись? Третий вариант. Потому что комнату залило мягким золотым светом, и из столпа иллюзорных перышек вышел знакомый мне ангел. «Ты молилась мне, сестра. Все ли хорошо?» «Ты?» — перевела взгляд на демона, усевшегося рядом со мной в изголовье кровати, но тот помотал головой и повернулся к ангелу. «В вашем полку прибыло, брат. Встречай нового ангелочка. Сестра!» На лице ангела, которая расплывалась, меняла размеры, как в кривом зеркале, кажется, отразилось восхищение. Во всяком случае, голос был пропитан им, как бисквит сладким ликером. «Мы должны немедленно вознестись на небеса и выяснить, кто твои родители. Они наверняка жаждут встречи с тобой и воссоединения». «Ага», — буркнула, пытаясь сесть и почесать спину, которая невыносимо зудела. «А меня кто-нибудь спросил? Жажду ли я воссоединения?» «Боюсь, Ивон, это так не работает. Каждый ангел, чья сила раскрылась, должен вознестись к небесам, иначе может погибнуть». «Да кто вообще сказал, что у меня сила, ай, раскрылась?» Пытаясь дотянуться до точки зудения на спине, я оторопела. Потом медленно повернула голову вправо, влево, моргнула. «Рейвен, миленький, ты тоже это видишь?» Мужчина улыбнулся и запустил ладонь в мои мягкие перышки. Иллюзорные. Ну, в смысле, прозрачные, но физически ощутимые. Они будто бы из света состояли. Быть того не может. Я сошла с ума. Повалилась на подушке и закрыла глаза. «Кто-нибудь скажите, что я сумасшедшая!» «Ты ангел, сестра, и должна...» «Никому я ничего не должна. Как выключить крылья, Милорад? Мне нельзя с ними показываться. У тебя же их нет?» Открыла глаза и споткнулась взглядом о вышивку нимба и крылышек на груди мужчины. «Только не говори, что мне тоже придется это носить». «По соглашению ямы и небес придется». Обрадовал Рейвен. Я разве что не взвыла. «Так что с крыльями, Милорад?» «Они растворятся сами, совсем скоро. Но благодаря им ты в любой миг можешь вознестись на небеса или переместиться в любую точку мира. Интересно, только Дарфина или... Землю ты можешь увидеть только с небес». Голос Милорада прозвучал в моей голове. «Это мы призвали попаданок с земли, тех, в ком мог сидеть ангельский дух. Мы нашли тебя, сестра, и ты должна вернуться на небеса, к отцу и другим». «Милорад». Я пресекла поток ангельского радио и повторила попытку сесть. На этот раз мир соизволил не искажаться и предстал передо мной как есть. Мы можем перенести экскурсию на небеса на какое-то время. Понимаешь, сейчас в моей жизни не самый удачный момент для семейного воссоединения. Соглашаться ангел не хотел, но Рейвен явно не помощник в этом деле, поэтому Милораду пришлось сдаться. «Хорошо, сестра, но помни, Ты должна вознестись к небесам как можно скорее. И я поняла. Отвернулась и поджала губы. Мягкий шелест ангельских крыльев, и мы с Рэйвином остались одни. Разговаривать не хотелось. На самом деле легко отшучиваться и делать вид, что тебя не трогают те или иные вещи, но это называется избегать. Кажется, в психологии этому даже специальный раздел посвящен. Да, я избегала эмоций, потому что не готова видеть родителей. Я не готова услышать, почему они меня оставили. Почему сочли, что ни в чем не повинный младенец, который не выбирал приходить в этот мир, стал им не нужен? Почему я не заслуживаю родительской любви? И если меня не любят собственные родители, как может полюбить кто-то еще? Сама не заметила, как на глаза набежали слезы, но горячие пальцы демона небрежно смахнули их с моего лица. «У них есть объяснение, Эвон». Мои губы дрогнули в истерической усмешке. «Объяснение? А мне оно нужно?» Рэйвен взял мою голову за подбородок и развернул к себе. «Оно есть». Демон не пытался успокоить меня, не пытался повысить мою самооценку или сказать что-то пафосное, что подобает в таких случаях. Например, «все будет хорошо». Эта фраза вообще должна быть запрещена как катализатор аффективных убийств. Нет, Рэй просто притянул меня к себе и позволил намочить слезами свою водолазку. «Ты ведь умеешь стирать?» — высокомерно спросил он, когда я перестала всхлипывать. «Стирать?» — подняла зареванные глаза. «У меня вся грудь в твоих слезах. Не думаешь же ты, что я стираю вещи сам?» Пожалуй, на земле за такую актерскую игру ему вполне могли бы Оскара дать. И лишь россыпь золотых искр в удивительно прекрасных турмалиновых радужках не позволяла усомниться, что этот на вид бесчувственный чурбан шутит. Улыбнулась, успокаиваясь окончательно. «Я подумаю о родителях, о встрече с ними, о вопросах, которые хочу им задать, но позже, не сейчас». «Так-то лучше, малышка», – прошептал он, мягко закусывая мою губу. По телу пробежал электрический разряд. «Плевать на последствия, плевать на причины. Мне это нужно сейчас. Просто по-человечески нужно чувствовать себя желанной». В том, что я желанна, убедилась сразу же, как только увлекла Рэйвена за собой на кровать. Простонала от блаженства, почувствовав на себе вес мужского тела и ощутив твердый бугорок в его брюках. О том, что Рэйвен знает, как доставить женщине удовольствие, я ничуть не сомневалась, поэтому позволила ему вести. Крылья, конечно, немного мешали, но если закрыть глаза и отдаться на откуп тактильным ощущениям, то вносили остроту. Скользнув по мне своим телом, Рэйвен сорвал с моих губ жесткий глубокий поцелуй, который опьянил не хуже рюмки коньяка, выпитый залпом. Ноги ослабли, пальцы впились в горячую кожу демона, ведь я давно нырнула ладонями под тонкую ткань его водолазки. Рэйвен тяжело и часто дышал, напрочь лишая меня разума, оставляя в крови лишь жар желания. Я извивалась под его ласками, выгибалась, чтобы прижаться еще ближе, хотя ближе и невозможно, жадно отвечала на пылкие поцелуи. Ох, как он целовался! Что он вытворял своим языком, мне самой было стыдно. Особенно стыдно стало, когда пальцы его руки коснулись моей... простонала, попытавшись сдвинуть бедра, и в самый неподходящий момент в двери постучали. «Не обращай внимания», — прорычал демон, впиваясь поцелуем в мою шею, проводя кончиком языка от моего подбородка до ключицы и продолжая терзать меня сильными пальцами. Стук повторился. Все бы ничего, но стучали не из коридора. Стучали из туалета. Туалет. Кто мог стучать из туалета? Ребята? Что им там делать? Арахрахн? Ребята? Арахрахн, Рейвен. На силу прервала крышесносный поцелуй и прошипела. «Это твой второй способ?» Попыталась оттолкнуть демона, но тот с лукавой улыбкой пошевелил пальцами у меня внизу. Стиснула зубы, укусила демона за подбородок, чтобы не застонать от удовольствия, и продолжила возмущаться. «Ты можешь трахнуть женщину только потому, что она тебе нравится?» Наконец-то удалось скинуть его с себя и вскочить с кровати. «Говорил мне ас не влюбляться в умных женщин», — усмехнулся демон, пряча лицо в ладонях. Резко выдохнув, он до обидного быстро вернул самообладание, поднялся и вслед за мной поправился. «Я не хочу тебя трахнуть, Ивон». «О, замечательно!» – прошипела, распахивая двери в туалет и наталкиваясь на мерцающие под капюшоном красные огоньки глаз Роха. «Учись! Среди демонов тоже интеллигенты есть. И вообще, если тебе нечего делать, то не надо делать это здесь. Аривидерчи, Рейвен. В смысле, гуляй. У меня дела с тем, кто тоже не хочет меня трахнуть. Не хочешь ведь, дремучий?» Рох помотал головой. По выражению его лица понять ничего было нельзя, потому что и лица-то не видно из-за капюшона. «Впору впасть в депрессию», — заявила патетично, делая широкий жест рукой и приглашая дремучего пройти в комнату. «Негоже на пороге в сортирную гостей держать». Проводила Роха до дивана и предложила присесть. Не обращая внимания на незваного гостя, Рейвен неслышно подкрался ко мне сзади и одним движением сгреб меня в охапку, прижав к себе всем телом. Но, скажу я вам, я бы поспорила о его скоропалительном заявлении насчет желаний. «Я не хочу тебя трахнуть», — прошептал он мне на ухо и, откинув мои золотисто-красные локоны, коснулся губами шеи, невесомо, словно перышком. Я едва не задохнулась от нежности и необъяснимой неги. «Тебя нужно ласкать нежно, долго, умело». Каждое слово сопровождалось новым, искушающим поцелуем в шею, за ушком. Напоследок Рейвен прикусил мочку, и я не удержала всхлип. «Мы не одни», — тактично напомнила я. «Лесахмита Интрахтан Дремучий, мой третий доверенный, можно сказать, мой духовный брат», — прошептал демон. «Я, знаешь ли, к вуайеристам не сильно хорошо отношусь. Тебе лучше меня отпустить». «Нет, Рейвен, нет». «Пожалуйста», — пошла я на хитрость и протянула елейным голосочком. Хватка ослабла, и, пользуясь случаем, я тягуче выскользнула из захвата и подошла к гостю. «Прошу прощения за...» «Вы женщина лорда Трея, и это лишь превозносит вас в моих глазах». Поднимаясь, дремучий убил меня наповал. «Я все понимаю. Простите, что помешал». «Нет-нет, вы не то чего-то понимаете». «Лорд Трей, он... я не его женщина. Он просто использует слабость моего тела для достижения собственных корыстных интересов. Не подумайте». Словно издеваясь, упомянутый лорд нагло использовал слабость моего тела снова, опять притянув к себе. «Вот бумаги, что вы попросили, и ваша просьба почти выполнена». «Какая просьба?» Насторожился Рейвен, оторвавшись от моей шеи. «Консультации с клиентом строго конфиденциальны». Я задрала нос и помахала свернутыми в трубочку бумагами. «Вообще-то адвокаты даже супругам и исповедникам не выдают тайны клиентов». «Вас можно поздравить?» Судя по повороту головы, дремучий посмотрел на Рейвена. «Со скорой свадьбой?» «А давайте вы тоже пойдете. А то знаю я, как сплетни разлетаются. Нечего племяннику Орха репутацию портить. Не женится он, тем более на адептке ада, тем более на ангеле». Я сделала выражение лица «пф», и дремучий, похоже, только заметил мои крылья. «Вы удивительная женщина, Эвон. ангел, первый адвокат ямы, ваше умение договариваться и решать проблемы вызывает восхищение. Я выполню вашу просьбу и надеюсь на помощь». «Не переживайте». Стиснув в руках документы, отмахнулась я. «Сделаем все в лучшем виде». Азраал объяснил, насколько это важно. Рох кивнул и, сложив ладони лодочками, неожиданно провалился сквозь пол в ярко-рыжий костер. Я даже вздрогнул от неожиданности, но мартовский демон сильнее сжал меня в объятиях. «Пожалуй, нам с тобой пора заканчивать. Я понимаю, что ты пытаешься любыми способами не дать мне участвовать в операции. Демон не вселится в меня, если я стану женщиной. Ты в постели неплох, но...» «Неплох?» – перебил Рейвен, резко развернув меня лицом к себе. В следующее мгновение я оказалась прижата спиной к стене, а документы разлетелись по полу. «Тебе продемонстрировать, насколько я неплох?» Он приподнял бровь, а я понимала, что долго продолжать в таком духе не смогу. Сдамся первой на милость победителя, да еще и с огромным удовольствием. «Да, есть куда расти, но...» «Меня ждет заседание по делу о мятеже. Только это спасло тебя от демонстрации моих возможностей, женщина». «Да-да, у мужчин всегда отговорки». Мою ногу одним сильным движением закинули себе на бедро и продемонстрировали наглядно, от чего я отказываюсь. Судорожно всхлипнула, впиваясь пальцами в плечи Рейвена, и прошептала: «Ладно, ладно, успокой свое мужское эго. Ты умопомрачительно хорош. Помни об этом. Забудешь тут, особенно когда целует так сладко, тягуче медленно, словно лакомится тобой. Ты откажешься от участия в операции вечером, либо отправишься туда женщиной». «Не уверена, что это угроза», прошептала уже в пустоту, когда в память о Рейвене осталось лишь горячее дыхание его фиолетового пламени. «Официально Надя Князева пропала».